Джаба на завтрак. 7 марта 1992 года самолет Ту-154 доставил Шеварднадзе в Тбилиси. 7 лет он провел вне Грузии. Он застал родину в бедственном положении. Страна была расколота на кланы и роды. Никто не работал. Власть Тбилиси поделили несколько сильных людей. У них были собственные вооруженные формирования. Самый убедительный аргумент грузинской политической жизни. Эдуард Амвросевич возглавил созданный после свержения Гамсахурдия Госсовет. Его заместителем стал Джаба Иосилиани. Тенгиз Сигуа возглавлял правительство. Тенгиз Китавани – Министерство обороны. Шеварднадзе оказался в компании военных баронов, которых со временем обвинят в бандитизме. Они-то зачем призвали московского варяга? Не сумели договориться между собой, кто станет первым среди равных, и предпочли человека, у которого нет своей армии, следовательно, не опасен, но который придаст им респектабельности и сможет добиться для них мирового признания? «Я думал, вот он приедет и нам поможет», — признавался Джаба Иосилиани в интервью российскому журналисту Павлу Григорьевичу Шеремету, убитому позже в Киеве. Используя свои большие связи, у него в друзьях были Рейган, Буш, Тэтчер, Шульц, Бейкер, весь мир практически. Интересно, каково было Эдуарду Амвросевичу сидеть рядом с главой боевых отрядов Мхедриони, всадники, Джабой Константиновичем Иосилиани, приговоренным судебной коллегией Ленинградского городского суда в 1956 году к 25 годам тюремного заключения за соучастие в групповом убийстве с ограблением. Впрочем, чем эта кампания так уж принципиально хуже, скажем, его прежнего окружения по Брежневскому политбюро? Там заседали некоторые люди, виновные в гибели значительно большего числа людей, чем Джаба Иосилиани. «У меня в юности не было иной дороги, или тюрьма, или комсомол», — говорил Иосилиани. «Я в комсомол не мог вступить органически. Я видел, что мои сверстники, вся шваль, все лезли в комсомол. Я так не мог, а больше дороги не было. Даже в монастырь нельзя было податься, потому что монастырей не было. А там улица, романтика». Джаба Иосилиани был незаурядным человеком. Вор, убийца и при этом одаренный писатель, автор популярных романов, пьес, кандидат, а затем и доктор наук. Эмиль Золя предупреждал молодых литераторов: «Литературный мир настолько омерзителен, что привыкнуть к нему можно, только глотая каждое утро холодных жаб. Мир политики не менее омерзителен. Тот, кто хочет преуспеть в мире политики, должен обрести иммунитет в виде хорошей порции цинизма». Опытный и умелый Шеварднадзе постепенно сконцентрировал всю власть в своих руках. Инстинкт самосохранения заставил грузин почти единодушно проголосовать за Шеварднадзе. В октябре 1992 года Шеварднадзе стал председателем парламента. Иного выбора у республики не было. Он покончил с войной в Южной Осетии, но при этом совершил огромную ошибку. В августе 1992 года согласился с безумной идеей войсковой операции в Абхазии. 23 июля 1992 года Верховный Совет Сухуми принял постановление о прекращении действия Конституции Абхазской АССР 1978 года. Это означало выход Абхазии из состава Грузии. 25 июля Госсовет Грузии аннулировал постановление и принял решение подавить сепаратистов. Бежавший из Грузии бывший министр государственной безопасности генерал Игорь Пантелеймонович Георгадзе рассказывал журналистам, как началась война в Абхазии. В половине второго ночи раздается телефонный звонок. В трубке голос полупьяного дежурного из аппарата министра обороны Китавани. Министр срочно собирает всех на совещание. И вот картина, которую я наблюдал в бывшем кабинете первого секретаря ЦК Компартии Грузии. Около 40 человек. Каждый второй пьян, мат, неразбериха. Китовани радостно приветствовал его. «О, Игорек пришел. Давай, Игорек, собирай своих людей. Сколько у тебя человек? Завтра идем в Абхазию». Конец цитаты. Ко всему рассказанному бывшим генералом Гергадзе, о нем еще пойдет речь дальше, следует относиться с осторожностью, но похоже, что анархистская атмосфера Тбилиси тех лет передана верно. Многие полагают, что абхазская операция была самодеятельностью того же Джабы и Асилиани и министра обороны Тенгиза Китавани, а Шеварнадзе по существу поставили перед совершившимся фактом. Отчего же в таком случае Эдуард Амвросевич не осудил своих коллег по Госсовету Грузии, не подал немедленно в отставку или хотя бы не пригрозил отставкой? В 1990 году, в сходной ситуации после кровопролития в Вильнюсе, Шеварнадзе рекомендовал Горбачеву поступить именно так. У Шеварнадзе есть ответ. Его отставка ввергла бы Грузию в пучину куда более жестокой междоусобицы. 14 августа 1992 года Шеварнадзе приказал своим войскам обезопасить жизненно важные транспортные артерии и ликвидировать гнезда терроризма в Абхазии. Борьба с терроризмом служит удобным прикрытием для любой войсковой операции. Шеварнадзе совершил непростительную для опытного политика ошибку, позволив ввести грузинские войска в Абхазию. Его действия стали ответом на решение Абхазии восстановить действие Конституции 1925 года, что означало формальный выход из состава Грузии. Грузины боялись отделения Абхазии и решили ударить по сепаратистам раньше, чем абхазы укрепятся. В тот момент абхазы составляли 17% населения Республики Абхазия. Численное превосходство грузин было очевидно. Но грузины проиграли и вынуждены были бежать из родных мест. Это была странная война. Крохотная Абхазия победила большую Грузию. Грузины утверждают, что абхазам помогли российские военные, потому что Верховный Совет Абхазии дважды принимал решение просить Россию принять республику в свой состав. Абхазы уверяли, что они часть России. Один из депутатов Верховного Совета Республики говорил: «Сколько бы русских посланцев ни было на нашей земле, это нам не вредит, потому что мы не усматриваем в этом какую-то опасность для нашего этноса. Совершенно иное дело с грузинскими колонистами. Кто конкретно помогал Абхазии, и кто там реально воевал, и кто дал оружие, на эти вопросы нет ответов и по сей день. Никто не хочет об этом рассказывать». 14 августа 1992 года – одна из трагических страниц нашей истории – рассказывал журналистам первый президент Абхазии Владислав Григорьевич Арзинба. «У Госсовета Грузии были танки, артиллерия, самолеты и вертолеты, у нас всего лишь автоматы. Я поехал к российским пограничникам на маяк, там был независимый аппарат ВЧ-связи. В то время в Сочи, на даче Бочаров-Ручей, отдыхал президент России Ельцин. Я звонил ему неоднократно, но он, к сожалению, стал недоступен. Грузинские войска были введены в Абхазию по согласованию с Ельциным. Грузины думали, что мы разбежимся, как зайцы, но не тут-то было. На первом этапе огромную роль сыграли добровольцы, наши братья с Северного Кавказа. Конфедерация горных народов Кавказа, объединившая различные национальные движения, объявила о солидарности с Абхазией. Первыми туда пришли отряды кабардинцев, адыгейцев и чеченцев. Будущий террорист и убийца Шамиль Басаев командовал там батальоном. Тогдашний глава Федеральной службы контрразведки Сергей Вадимович Степашин много позже признал, что его коллеги, видимо, из военной разведки, заигрывали с Басаевым, который был нужен для общего дела. Боевиков в подчинении у Басаева было немного, но их появление ободрило абхазцев. Басаев был назначен командующим Гагарским фронтом, потом заместителем министра обороны Абхазии. Президент Арзинба наградил его медалью «Герой Абхазии». Невероятная жестокость басаевцев придала войне кровавые измерения. Считается, что это люди Басаева отрезали грузинам головы. Поэтому президент Грузии Михаил Николаевич Саакашвили говорил потом, что не позволит туристам отдыхать там, где абхазцы играли в футбол головами грузин. Война усилила истерическое состояние, в котором находилось грузинское общество. Шеварнадзе учитывал эти настроения. Во время абхазской войны он говорил: «Если всем нам придется умереть, мы умрем, но свою землю не отдадим». Этот пафос не обязательно соответствовал реальным намерениям Шеварнадзе, но свидетельствовал о состоянии духа грузинского общества. Но когда грузины кричали, что Россия отрывает Абхазию от Грузии, Шеварнадзе был осторожен в выражениях. «Я далек от того, чтобы утверждать, что в Абхазии с нами воюет Россия, но я вправе утверждать, в Абхазии с нами ведет войну красно-коричневая армия имперского реванша». Сам Шеварнадзе во время Абхазской войны находился в Сухуми и руководил грузинскими войсками, пока они просто не побежали. Потом он говорил, что абхазские и чеченские отряды вели прицельный огонь по тому зданию, где он находился. Он чудом выжил и считает, что это российские военные выдали его месторасположение. Он, правда, забывает, что из Абхазии его вывезли именно на российском вертолете. Считается, что именно поэтому абхазы не решились его сбить. Смерть российских солдат и чиновников, летевших тем же вертолетом, им бы не простили. Зато с назначенными Шеварнадзе грузинскими руководителями Абхазии, которые не успели покинуть Сухуми и находились в здании Совета министров республики, расправились невероятно жестоко. Их избивали, над ними издевались. Перед расстрелом заставили есть землю. «Вы хотели взять нашу землю? Вот вы ее получили». Среди убитых был глава абхазского правительства Жиули Шартава, один из самых близких к Шеварнадзе людей, бывший руководитель комсомола Грузии. «Знаете, сколько грузинских беженцев из Абхазии?» — говорил журналистам Шеварнадзе. «300 тысяч. Их погнали только потому, что они грузины. Абхазы этого не могли сделать, потому что в Абхазии грузин было 48%, а абхазов — 17%. Чеченцы воевали, казаки воевали, добровольцы воевали и так далее. Перед такой силой мы не могли выстоять».